Двумя месяцами ранее, в октябре, он предпринял коротенький вояж по Франции. Кое-кого требовалось вытащить из кротовьей норы, проверить явки, подготовить новые, оживить каналы связи, подбодрить и расшевелить активистов. Нужно было приблизить к Парижу некоторые склады оружия и взрывчатки, проследить, чтобы для них оборудовали надежные тайники, создать новые базы поддержки. Одним словом, отладить всю механику для нового каскада операций. Свою часть работы он проделал безукоризненно. Как там у Нечаева? Единой мыслью, единой страстью, революцией. Он посвятил этому все дни и ночи, поражая соратников строгой логикой, проницательностью и безжалостностью к колеблющимся. Он знал, что за ним ведется наблюдение, и любое его действие тщательно анализируется, и сделал все, чтобы отчеты о его поездке были благоприятными. Только при таком исходе его допустили бы к самой операции. А вернуться во Францию для него было необходимо, чтобы окончательно выйти из игры. Тогда ему пришлось сделать порядочный крюк, чтобы проникнуть в страну. Он двинулся в путь аж через Ближний Восток. Наконец, в Стокгольме сел на утренний рейс САС, скандинавская авиационная компания. Взял билет первого класса. Как только лайнер поднялся в воздух, ему предложили роскошный завтрак. Он отведал взбитых яиц, запил их крепчайшим кофе. И вдруг на него внезапно нахлынуло какое-то блаженство, счастье, ощущаемое почти физически. И не только от превосходной трапезы, но прежде всего от мысли, что он летит в Париж. Уже давно его нога не ступала на родной асфальт. Стюардесса была обворожительна. Он легонько полюбезничал с ней, попросил принести французские газеты. Таковые имелись, и она принесла вчерашние «Монт», «Франсуар», «Либерасьон». Начал он с «Франсуар», со спортивной страницы. В общем-то, на спорт ему всегда было начхать. Соревнования, спортивная подготовка, культ тела, стремление вывернуться наизнанку. Тело здорово, здрав и дух. Все это чушь собачья. Если верить Жану Жераду, Сюзанна, попав в 1914 году на пустынный островок в Тихом океане, пыталась восстановить в памяти свою жизнь во Франции, изучая чудом попавшую ей в руки французскую газету, где только и говорилось, что о Марне. Сюзанна, имеется в виду роман Жераду, «Сюзанна и Тихий океан». Эта странная весть издалека оказалась непосильной для расшифровки, поскольку о Марне ей было ничего не ведомо. Точнее, она все знала об очаровании ее берегов, о курортных достоинствах Марны, но понятия не имела о сражении, разгоревшемся на берегах этой реки, на которое, по всякому поводу и Бизонова, постоянно намекали авторы публикаций. Марна превращалась в символ французского очарования и национальных добродетелей, воинственной суровости и одновременно искрометной блистательности духа. Словно знаменитейшая, хотя и неведомая Сюзанне битва на Марне не только позволила остановить вражеские армии, но и закалила душу Франции, прочно укоренив мысль о торжестве французского духа в сознании настоящих и грядущих поколений. Так и он, за годы, проведенные в палестинских лагерях или шикарных отелях всего мира, на явочных квартирах Европы или партизанских базах Центральной Америки, месяцами томясь тоскливым ожиданием и изматывающим нервы предчувствием провала, восстанавливал в памяти образы собственного детства, родных мест, цепляясь только за попадавшиеся имена футболистов. То там, то здесь до него доходили сведения о судьбе Доминика Рошто, Мариуса Трезора, Алена Жересса. Он читал описание их подвигов, сожаление о том, что они на какое-то время потеряли форму, и черпал из газетных колонок горько-сладкую уверенность, что пока не вовсе исключен из мира живых, что еще принадлежит к более обширному и открытому сообществу, нежели то жестокое братство смертников, с которым он так прочно связан. Он прочитал спортивные страницы от первой до последней строчки. Ему повезло. Газета напечатала отчет о последнем дне чемпионата Франции среди команд первого дивизиона. Таким образом, теперь он будет в курсе. Он закурил сигарету и прикрыл глаза, смакуя радость своего возвращения. И вспомнил об Эли Зильбельберге. Несомненно, потому что именно Эли имел привычку повторять тогда, 12 лет назад, что именно в самолете легче всего думается. «Если вы желаете, чтобы я нашел решение проблем нашей стратегии или же заложил новые основы фундаментальной онтологии, на ваш выбор достаточно, чтобы организация оплатила мне путешествие на самолете, естественно, в первом классе. Сами знаете, в туристическом не до размышлений. Так вот, билет в первом, и я возвращаюсь с адекватными ответами по поводу всего, что нас волнует». Но, может быть, он вспомнил об Эли Зильбельберге просто потому, что именно его предпочитал остальным с того самого дня, как тот вслух прочел ему первые фразы заговорщиков. Из их группы именно Эли был ему ближе всех. Он открыл глаза, погасил сигарету, вновь смежил веки и откинул назад спинку кресла. До Парижа у него хватит времени все обдумать, набросать план, прикинуть, что его ожидает в скором времени. На его губах появилась блаженная улыбка. Планы и перспективы. На всех языках планеты десятки лет такие заголовки венчали десятки статей и отчетов марксистов-ленинистов. Планы всегда выглядели обобщенно-созидательными, а перспективы непреклонно радужными. По крайней мере, впечатляющими. «Насколько впечатляет любая жертва!» — едко подумал он. «И насколько она обычно бесполезна!» «А пораскинуть мозгами необходимо. Игра будет напряженной. Нельзя допустить ни единого просчета. На кону его жизнь!» Полчаса спустя он вновь поднял спинку самолетного кресла, закурил новую сигарету и попросил двойное виски. Его план был составлен и выверен до запятой. Разумеется, в той мере, в какой это можно сделать с любым планом. Никогда нельзя предугадать непредвиденное. Именно здесь таится главное очарование. А подчас и ужас истории. Уже в сентябре в Афинах Даниэль Лорансон нашел примерное решение своей задачи. Как дезертировать из организаций, ведущих вооруженную борьбу, не оставив там свою шкуру? Несколькими днями ранее новая волна покушений прокатилась по Франции. Центральная пресса тупо окрестила их слепым терроризмом, как если бы случайный выбор жертв не мог быть напротив доказательством ясного представления о ситуации. Нет, намерения террористов не отличались слепотой. Незрячей оставалась лишь мишень, их жертва. Господин, прогуливавший собачку, дама, вышедшая из универсама, мальчик, возвращавшийся из школы. Никто из них не мог ничего заметить или предвидеть, до последней секунды оставаясь лицом незаинтересованным. Именно подобную слепоту и избрали совершенно осознанно своей мишенью террористы, поражая тех, кто смотрел на политическую злободневность невидящими очами, закрывая эти очи навсегда, они заставляли широко распахиваться глаза оставшихся в живых, теперь охваченных слепым страхом. Сентябрьские покушения в Париже, как и убийство 1986 года, были делом рук джихада. Этим метафорически глобальным термином Лорансон определял множество происламских группировок, возникших на Ближнем Востоке под крылом палестинского движения. Несмотря на их разномыслие, а подчас и кровавое соперничество, всех их объединяла одна цель — разрушение государства Израиль. При взгляде на них с птичьего полета оказывалось совершенно безразлично, сирийские или иранские спецслужбы прячутся за спинами непосредственных исполнителей. Подчас это могли быть раскольнические палестинские организации, поддерживаемые и часто напрямую руководимые КГБ или разведками государств-сателлитов СССР. Разумеется, для французских контрразведчиков, в чью задачу входило прослеживать агентурные сети, чтобы нейтрализовывать их, либо использовать для переговоров, если требовалось оказать нажим на внедрившее их государство, отнюдь не безинтересно распутать тайные связи и определить, куда ведет каждая ниточка. Но для Даниэля, осуществлявшего личный план выживания, было достаточно знать, что ответственность за покушение берет на себя джихад, объявивший Франции священную войну. В сентябре в Афинах собрались не исламисты, а группы марксистов-ленинцев, различные организации коммунистов-боевиков. Они намеревались подготовить новое наступление в Западной Европе и прежде всего во Франции. Не высказываясь впрямую относительно терактов исламского джихада, все хотели противопоставить им другую тактику — серию направленных акций, аналогичных тем, что уже имели место во Франции, против генерала Одрана и против Брана из Национального совета французских предпринимателей. Или, скажем, Федеративной Германии против Бекурца, ведавшего научными изысканиями в компании Siemens. Открыл дискуссию один из активистов прямого действия. С первых же слов Даниэль понял, что от оратора следует ожидать, и собрался подремать, сохраняя на лице маску невозмутимости, ибо речь француза обещала затянуться. А тот бубнил. Объединение революционеров Западной Европы и потребность в организации коммунистической герильи, как во Франции, так и в остальной Западной Европе, Вот две доказавшие свою сущность тенденции, определившие все более и более осознанное объединение всех революционных бойцов, сознающих, какие основополагающие проблемы ставит перед ними общее изменение обстановки в мире и необходимость преодолеть. Даниэль Лорансон находил все эти слова излияния совершенно нестерпимыми, особенно после возвращения из Израиля, куда недавно ездил по заданию, и где все его представления были напрочь опрокинуты и рассыпались вдребезги при первом столкновении с суровой тамошней реальностью. Когда на него возложили эту миссию, Даниэль согласился без колебаний, хотя и знал обо всех ее опасностях, поскольку от бдительного ока Моссада ускользнуть совсем нелегко. Кроме прочего, он понимал, что, быть может, его заманивают в западню. Уже несколько месяцев свои послеживали за ним и в чем-то его подозревали, а послать в Израиль — простой способ избавиться от него навсегда. Но он дал согласие, не раздумывая, хотя здесь опасность подстерегала со всех сторон. Уж очень его разбирало любопытство. Ему хотелось составить собственное представление об Израиле, стране проклятой и обвиняемой в самых сатанинских пороках всеми, с кем он в последние годы сталкивался. В его задачу входили сбор информации и налаживание контактов кое с кем из палестинских лидеров и с боевыми группами, обретавшимися как вне израильских границ 1948 года, так и на оккупированных территориях. Даниэль отдался работе со всей страстью, и она отняла у него целые 3 недели. Но оттуда он вернулся в Афины уже другим человеком. И не только об Израиле он стал думать по-другому. Здесь все оказалось просто. Достаточно было непредвзято оглядеться вокруг, прислушаться к голосам страны, где всякий горит желанием поведать собственную историю, оправдать или подвергнуть уничтожающей критике свое прошлое, защитить будущее или строить воздушные замки, чтобы понять, что Израиль вовсе не является земным воплощением сатаны. Отвратительный опыт уничтожения демократических свобод в Ливане после подрывных действий ООП и других палестинских движений Даниэль Лорансон начинал осваивать сперва сквозь пелену былых революционных иллюзий, но затем его стали донимать сомнения, и, наконец, обуял форменный ужас. А уж потом до него постепенно дошло то, что чудесным образом отличает жизнь в Израиле от жизни в любой другой из окружавших его стран. По правде говоря, решающим доводом для Лорансона, в отличие от большинства, оказалось не почти плотское единение народа с тысячелетней традицией уважения к жизни, углубленных размышлений о законах человеческих и небесных и достойного диалога с запредельным. Как бы ни тяготела над израильтянами традиция, как ни крепки многовековые духовные корни, поражало другое, не слабеющая приверженность страны за 40 лет постоянной войны, умудрившаяся так и не превратиться в военный лагерь, к универсальным ценностям демократического обновления. Именно поэтому, как за время своей поездки начал понимать Даниэль, Израиль не только являет миру воплощенное свидетельство нескольких тысячелетий истории рода человеческого, но и возвещает, каким может стать его будущее. Во всем регионе, включая сопредельные арабские государства, не останется ни необходимых общественных институтов, ни даже зачатков демократии. Стоит убрать оттуда израильские дрожжи. Парадоксальным, по крайней мере, на первый взгляд, оказывалось то, что даже этническая целостность палестинского народа и его будущее зависело от сохранения израильской демократии, от самого существования государства Израиль. Таким образом, во второй половине сентября в Афины приехал человек, мало похожий на прежнего Даниэля Лорансона, а точнее, почти совсем на него не походивший. Изменилось как бы само его естество. Не только политические воззрения, но взгляд на себя, на жизнь, на будущее. И вдруг, после часа мутной говорильни, когда он уже не мог спокойно глядеть на тупую харю полуграмотного придурка из прямого действия, Даниэль внезапно насторожился. «Во Франции, — говорил этот тип, — развитие исповедующих революционное насилие организаций, когда-то довольно хорошо вписывавшихся в объективный контекст реальности, мало-помалу сошло на нет, уступив место старческому топтанию на месте, поскольку их руководители ушли в сторону и решили попытать счастье в новой философии, либеральной журналистике, уповая на то, что именно они дают больше возможностей, если не изменять историю, то без особой траты сил, без жертв, снискать популярность и прорваться к Кармилу. Он явно целил в таких людей, как Жюли, Жесмар, Серге, Ролен, во всех его давнишних друзей. И тут Лорансону в голову внезапно, как вспышка, пришла идея. Сейчас, когда дойдет черед до обсуждения практических действий, он сам заведет речь о необходимости возобновить активные действия против высоких персон военно-индустриального комплекса, о которых в начале своей речи упомянул этот субъект, и предложит самого себя в качестве потенциального кандидата для подготовки акций, напирая на знания страны и людей. И как раз во время этой подготовки он, воспользовавшись посредничеством Сапаты, войдет в контакт с Эли Зильбельбергом и другими, и они вместе попытаются выскочить из того мира, где всем правит террор. Даниэлю повезло. Его предложение приняли, сделав его как бы посредником и вестником грядущих убийств. Ему дали многозначительную кодовую кличку «Смерть медиа» и в октябре послали в Париж с инспекционной миссией. Он раскрыл «Либерасьон», пробежал глазами первой страницы, и, по правде говоря, в нем понемногу начала закипать ярость. Какое интеллектуальное падение! Размягчение мозгов, дряблость политического нерва! Подумать только, что эти бедняги в большинстве своем когда-то были революционерами. Он даже помечтал о том, как бы их примерно наказать. Например, Сержа Жюли. Его можно было бы выкрасть и подержать где-нибудь в укромном месте, не позволять ему ни спать, ни пить, ни жрать, ни пойти в сортир, не дрочить, пока не прочтет наизусть, причем не упустив ни единого слова какой-нибудь из главок его собственной книжки 1969 года «Вперед гражданской войне». Посмотреть бы тогда на его испуганную морду. Небось, у него было бы такое же дурацкое лицо, как в клоунских телешоу с Бернаром Тапи. Он представил себе эту сценку. Разжиженный Жюли обводит всех мутноватым взглядом и бормочет фразочку из своей давней книжки. Например, «Не будем выдавать себя за пророков, но определенно скажем, к 70-му, самое позднее к 72-му году, на горизонте Франции революция». Надо будет поработать над его дикцией и проследить, чтобы читал с выражением. Или вот еще. «Улица — современное турнирное поле классовой борьбы. Именно здесь все противоречия разрубаются по-живому и не имеют иного исхода, кроме кровавого. У французской буржуазии в перспективе и на горизонте только гражданская война. Захват власти пролетариатом совершается путем завоевания улицы, причем завоевания силой оружия. Надо было бы заставить его в кальсонах вскарабкаться на стол, чтобы там он продекламировал основополагающие пассажи своего эссе. Надо думать уже давно подзабытого. Скажем открыто и прямо. Ненависть самая яркая и нелживое отображение революционного сознания. Стремление обречь на смерть общество эксплуататоров. В отличие от наемника, революционер-боец во время схватки не превращается в дикаря. Он сражается и убивает при свете разума. Здесь каждый жест осмыслен. Смерть становится горизонтом или зоной риска в революционной борьбе. Только ценой жизни можно прийти к власти, а революционная власть — единственный гарант классовой ненависти. Можно подумать, что это говорил Сергей Нечаев, а не какой-то Серж Жюли. В ту эпоху, когда этот последний писал «Вперед гражданской войне», они сами, тогда еще члены пролетарского авангарда, вырабатывали план похищения как меры педагогического воздействия. С Эли Зильбельбергом он оттачивал все детали. В окрестностях Немура уже сняли ферму и перестроили ее в народную тюрьму. Туда намеревались помещать на различное время от 4 до 8 недель, смотря по их способности к сопротивлению, тех известных левых интеллектуалов, чей гуманистический треп, болтовня о демократии и правах человека сильно отравляли атмосферу. Их делами ведал бы народный суд, по необходимости за закрытыми дверями. Но отчет о судебных заседаниях, записанный на магнитофонную пленку, в нужный момент можно было бы делать достоянием гласности для просвещения масс. Это сделалось бы более эффективным средством воспитания, нежели брехтовские пьесы. И вдруг он поймал себя на том, что его заносит. Сдвиг по фазе, иначе не назовешь. С одной стороны, он собирается извлечь практические следствия из собственной политической эволюции последних месяцев и дезертировать из рядов бойцов-революционеров, причем с немалым риском для жизни.